Клондайк, 9 мая, суббота, День Победы. Сидели вчера мы еще часа три. Нашли полиметаллическое месторождение, гематитное, бокситы и два места, о которых не смогли выяснить ничего. Смирнов сказал, что надо еще геологический атлас искать в библиотеке. Так он не помнит. Затем я вспомнил про староверов, что живут ниже по Светлой. Ведь по всему выходит, что они тоже компактно откуда-то валились. Потому что статистика не дает особо провалившихся из тех мест. То есть неплохо бы выяснить, откуда они падали. Откуда-то из Сибири, но Сибирь, ой, большая. И где возникли? Кстати, это не повод устроить экспедицию к озеру. Замеры там сделать, с местными поговорить, если они говорить станут. Ну, хоть на пару вопросов ответят. А то хрен им, а не лодочные моторы, в общем-то. Когда Смирнов уехал, а мы с Милой вернулись домой, я с картой уже не расставался. На ночь положил в тумбочку у кровати рядом с оружием, а с утра сам не повез ее никуда, а позвонил Леневу. «Заехать можете? Лучше с охраной». «Что-то серьезное?» Он явно забеспокоился. «Скорее важное. У меня есть для вас очень-очень ценная информация. Я через 30 минут буду у вас». Не стал он выспрашивать дальше и отключился. «Ну да, побоялся. Лучше тут отдам. У меня в руках, считай, золотой ключик сейчас. Поэтому я просто взял свою переделанную АР-15, то есть арку, поднялся в магазин и сел за прилавок с кружкой утреннего чая в руках. Тут и через окна гляжу, и через камеру. Увижу, как подъедет. Магазин закрыт в честь праздника. Димки нет. Саня, как я слышал, под утро вернулся. Дрыхнет еще. Мила тоже пока не проснулась. Так что один. К удивлению моему, Ленёв приехал не на привычном черном патриоте, а на серебристом ленд-крузере, хоть и с двумя охранниками. Камеру было видно, как он направился к двери магазина, так что я пошел открывать, не дожидаясь звонка. Скинул крюк, сдвинул засов, щелкнул замком. Защита заранее была отключена. Ленёв вошел, протягивая руку для пожатия. «С праздником, к слову!» — сказал он сразу. «Взаимно!» Я запер за ним дверь и жестом пригласил спуститься в подвал. «Это что?» Он с любопытством посмотрел на арку, которую я прихватил с собой. «Новое оружие, но дорогое получается очень. Экспериментальный экземпляр пока». Мы спустились по лестнице, оказавшись в подвале. «Нравится мне здесь у вас!» Ленёв стащил куртку и подошел к вешалке. «Эдакая игровая комната для больших мальчиков!» «Она есть, согласен. Чаю, кофе?» «Давайте чаю!» Он плюхнулся в кресло, вытянув длинные ноги в начищенных ботинках. Пижонит, как всегда. Только Ленёва вижу одетым подобным образом при любых обстоятельствах. Сам я практичность предпочитаю. «Так что случилось?» «Карту мы разгадали», — сказал я, включая чайник на магическом подогревателе. «И получилось у нас такое, что, в общем, ключ к власти и богатству в этой карте, так сказать, упрятан, если сбиваться на патетику. И эта карта должна быть самым секретным документом в форте. Сумеете обеспечить?» — спросил я уже чуть с усмешкой. «Думаю, что сумеем», — вполне серьезно кивнул он. «Попробую угадать, всякие полезные ископаемые?» «Именно». «Нефть есть?» «Нефть не нашли, но должен быть уголь в больших количествах на территории Туманного». «Туманного?» Или я чуть поморщился. «Ну да, братство. Но не уверен, что это плохо. Может, даже и хорошо, если смотреть как на большую картину». «Туманного и, главное, недалеко от железной дороги. Она же цела, верно?» «Я думаю, что да, цела». Он потер лицо ладонями, словно пытаясь согнать сон. «Вообще был даже специальный закон, что дорогу беречь. Надеялись когда-нибудь запустить. Болот под ней нет, грунты твердые, до сих пор проверяют иногда». «Тогда вы город с его углем стряхиваете с хвоста сразу. Смирнов считает, что там будет открытая добыча разрезом. Представляете, что это будет для форта? Да и бензин из угля делать можно». Я развернул карту на верстаке, показал предполагаемое место. «Вот здесь уголь должен быть, много. А остальные точки?» Он показал на сделанные мной пометки. «Разные, бокситы, металлы, алмазы вот здесь могут быть», — обвел я пальцем район. «Это гимназии, пусть занимаются», — сказал он сразу. «Это все?» «Не думаю. Это где успели замерить и где покойный успел собрать информацию. Главное, мы принцип поняли, можно искать дальше. Уверен, что это далеко не все. «Да тут и одного угля бы хватило». Ленёв поднялся из кресла и подошел к столу. «Прямо вагонами, а прямо в форт. Все верно, это почти бесценная по нашим масштабам информация. Что взамен?» Повернулся он ко мне. Ну, вот такой подход мне нравится. Даже намекать не надо. «Тут кому что?» Я достал из тумбочки чистые кружки и поставил у чайника. «У всех свои пожелания. Вам ведь придется некую форт-геологию учреждать, верно?» «Скорее всего», — пожал он плечами. «Не я решаю, но думаю, что да, это логично. Вот Смирнов претендовал бы возглавить». «Обещать не могу, понятное дело, но с этим выйду на главу администрации. Согласен». «Уже глава администрации. Прогрессируем в сторону нормальности. Что не может не радовать. Я купил карьер на силикатке с кварцевым песком, и там неподалеку есть глины. И? Мне нужен кредит и оборудование для кирпичного заводика». Ленёв пожал плечами, затем сказал. «Я даже не уверен, что моя помощь тут нужна. Есть же программа развития бизнеса и все прочее». «Нужна. Кирпичу и плитке нужен еще и рынок». «Городские заказы?» Эта идея явного восторга не вызывала. Если бы я просил именно этого, то он, согласившись, полез бы на чужую территорию. Торгового союза, скорее всего. «Нет. Прямо за нашим домом 4 квартала таких же кирпичных особняков». «Территория Лиги», — сразу напомнил он. «Я знаю, но они ее не используют. А у меня есть проект на них. Сделать здесь дорогой район, малоэтажная застройка, таунхаусы, рядом Красный проспект, до поляны недалеко. Продадим без проблем. И кирпич пригодится». «Ха!» Он сложил руки на груди и сильно задумался. «Мне самому это не решить. Придется договариваться, в том числе и с Лигой. Что от вас взамен в таком случае?» 50%. «Не знаю, хватит ли на всех. Инвестируйте деньги, предложу 70. Я начал лить кипяток через ситечко с чаем. «Если я беру кредит, то финансовые риски на мне, а вы лишь участвуете в прибылях. И городу лучше, зачем в руинах нечисть разводить? Все станет благообразным, подконтрольным, чистое благополучие». «Насчет этого никто не спорит». Ленёв задумался еще глубже. «Никто не спорит. Хм. Я так ничего не могу решить. И с Лигой пока никто ни о чем не договорится. Я так понимаю, что все течет, все изменяется. Сегодня не договориться, а потом, глядишь, и получится». Вот как-то совсем не сомневаюсь я в том, что скоро это получаться начнет. «У нас к торговому району прилегают развалины. Здесь вечером проходить страшно». «Да я все понимаю. Лига тут тоже как собака на сене». Ленёв раздраженно махнул рукой. «Сколько там зданий?» 15. Можно сделать 28 квартир и спортклуб, например, для начала». Он заинтересовался, я это вижу, как я и рассчитывал. Это не только оплата за карту, но и ему прямой интерес. Я не слишком много прошу на самом деле. Он тоже это понимает. «Юрлицо уже есть под эту работу?» «Пока нет. Нет согласия, нет и фирмы. Зачем плодить сущности?» «Ну да». Его взгляд снова остановился на арке. «Сколько она будет стоить?» «С оптикой, но без глушителя под 6000 долларов получается. Или даже больше, в зависимости от опций». «Это к ней патрон?» Он вытащил из лежащего на столе снаряженного магазина солидную бульку. «К ней?» «По амулетам?» «Как дробовик будет, но баллистика намного лучше. Эффективная дальность и кучность в разы возрастают. И можно с глушителем использовать». «Мы подумаем, может, закажем все же 10 для спецов?» Сказал он задумчиво. «Я все понял, в общем. Я за выходные поговорю с кем надо, потом устроим встречу. Проект интересный, городу бы подошел». «А по кредиту на кирпичный завод?» «Пробью, тут могу сказать сразу. Пробью, будет кредит и оборудование закинем. Давайте Тео и бизнес-план, я сам занесу куда нужно». Он взял кружку со стола. «Сахар есть?» «Да, конечно». Я полез в тумбочку. «Просто сам без сахара пью, вот и не достаю». Ленёв уехал, причем не в сторону их территории, а куда-то в другом направлении. Они развернулись прямо от тротуара. Надеюсь, что он прямо к Перову, главе администрации, рванул. Мои проблемы решать. Ну, помечтаю, что, нельзя? Но при этом камень с души свалился. Горячую информацию я передал в надлежащие руки. Пусть теперь другая голова болит. Все равно нам с этого прямо никакой пользы не было. Алмазы искать никто не полезет, бокситы нам не нужны, угольный разрез не потянем, да и вышибут. А вот так в самый раз. Так, ладно, на праздник мы вечером собираемся. День сегодня выходной, а до обеда еще далеко. А некоторым, таким как Мила, например, даже и до завтрака, насколько я могу судить по отсутствию активности. И вот пройдусь я, пожалуй, до брошенных домов. Проект так проект, огляжусь чуть подробней. Натянул куртку, привычно проверил магазины, наличие патронов в стволе Кимбера, запасные магазины, амулеты и прочее. Поднялся на первый этаж... и вышел через парадный выход, не забыв за собой включить сигнализацию. Осторожность при нашей жизни, она прежде всего. Снег на улице, считай, совсем исчез, хотя ручьи вдоль выщербленных тротуаров еще бегут. Кстати, если плитку начнем штамповать, то перед магазином и баром тротуар в первую очередь выложим. А то как-то не соответствует имидж приличного места дырявому асфальту. Проехавший по улице развозной бычок сбросил скорость, чтобы не забрызгать меня водой из лужи. Я кивнул ему благодарно, уже вслед. Так что водитель мою благодарность разве что в зеркале разглядел. Сегодня как-то уж совсем тепло, словно на праздник весна решила окончательно, что зима взяла и смылась из форта до своего времени. До октября так примерно. Паб еще закрыт, так что на крыльце никто не топчется. Перед домом ни одной машины. Со стороны павших музыка слышна, марши военные, где-то там, над площадью иллюзии, развивается георгиевская лента. Даже отсюда ее прекрасно видно. Кстати, если хмелю удастся помещение Лысого заполучить, там есть смысл вывеску иллюзию завести поярче, чтобы прямо с Южного бульвара разглядеть можно было. На сиреневой, на противоположной стороне у забора еще оставалась полоса грязного снега. Но было понятно, что жизни ей с пару дней осталось. А асфальт тротуарный тут как бы даже не получше, чем на красном. Ходят здесь меньше. Почти даже не ходят, если точнее. Сиреневая конкретно никуда не ведет. Если топать по ней до конца, то упрешься в Т-образный перекресток. А если дальше лезть через заброшенные дворики, то попадешь к городской стене, куда просто так никому и не надо. Слева наш забор, дальше ворота конкретного сарая, потом еще кусок забора и поворот налево. Там переулочек отделяет наш двор от следующего. Поэтому проулку мы из задних ворот и выезжаем обычно. А дальше торцом в эту сторону два кирпичных особняка, спиной друг к другу. За каждым по небольшому дворику. Самое то, что надо. Кстати, вот вопрос. А есть ли смысл их пополам делить или прямо продавать, как большие городские особняки? Тогда сюда городская элита, прости господи за такое слово, переселиться может. Нет, лучше делить. Нам для заселения района больше людей желательно. И опять же, можно выкупить две квартиры и объединить, коль совсем припрёт. Кирпичный цоколь забора вполне уцелел, а вот решетки давно сняли. Но это можно легко и новое сделать, не проблема. Много где заказать можно. Калитки тоже нет, но воротные столбы целы. Тут вообще все постройки хорошо сохраняются. Климат больно простой, без оттепелей, так что циклов замерзания в году мало. Даже если есть где трещина, разрушается кирпич все равно очень медленно. Двор особнячка завален всяким хламом. Но хорошо, хоть помои никто сюда не возил. Только бытовой мусор. Деревяшки какие-то, проржавелое ведро, битый шифер, желтая рваная бумага. Но вони нет, даже весной, что очень радует. Хоть и не знаю, что в тех домах, которые дальше по улице, будет. Крылечко, перила тоже кто-то снял с него. Козырек над подъездом проржавел и отвалился. Но опять же, не критично. Дверь вон старая разбухла и заклинила в полузакрытом положении. Пришлось подналечь. Сначала ручку оторвал, чуть с крыльца не скатился. Потом уже за край самой двери взялся. Дернул несколько раз, она со скрежетом поддалась. Тоже какая-то контора тут была. Развалившаяся мебель, ряд стульев в коридоре. Никому не понадобились, никто не унес. Грязно, да, но при этом даже старый паркет нельзя сказать, что сохранился, но и не сгнил все же. До конца. Интересно, что тут было раньше? Таблички у входа не осталось. Что за звук? Мяв какой-то. Ну да, мяв ни с чем не спутаешь. Это из того вон кабинета, кажется. Мявкнуло и затихло. Стараясь идти потише, перекатываясь по внешней стороне ступни, сделал несколько шагов в сторону двери, заглянул в комнату. Тихо. Нет, не тихо, опять мявкнуло. Откуда? Зашел в комнату, присел, оглядываясь. Шкаф. Из-под шкафа это. Плюнув на чистоту штанов, упал на колени и оперся на руки. Посветил под шкаф шурфайером. В ярком свете отразились глаза и смутно полосатая куча меха. «Эй, эй!» — как можно ласковее пробормотал я. «Ты что тут делаешь? Ты один? А, котей!» Кошек в форте мало, очень мало. Их и на еду могут поймать, и всякой мелкой нечисти, которая здесь все же бывает, они попадаются. Я за все время, что живу здесь, бездомных почти и не видел. «Вылезай, иди сюда!» Я протянул руку к кошке, но она подалась назад, стараясь вжаться в стену. «Не, так не пойдет. Ты меня сам звал!» «Или звала!» «Так что не кабенься давай, вылезай оттуда!» «Не идет. Таращится, но боится явно!» Обругав боязливого кота или кошку, я лег на живот на грязный пол, придвинулся как можно ближе. «Тихо, тихо, сиди на месте!» — шептал я, медленно вытягивая руку. Кот или кошка вдруг решил в последний момент сбежать, как-то неловко рванул с места, но я успел схватить его или ее за заднюю лапу. Дверь с перепугу замяукала отчаянно и, кажется, даже от боли. Но я, невзирая на сопротивление, подтащил его к себе, схватил второй рукой, откатился в сторону и неловко, без рук, поднялся на ноги. Затем, перевернув лапами кверху, прижал к себе. Зверь замер, хоть и отчаянно боялся. «Тихо, тихо! Все, считай, что ты лотерейный билет вытащил!» Вновь успокаивающе забормотал я. «Закончилась твоя жизнь, бродячий дурак! Или дурында! Кто ты там?» Оттянул чуток хвост, глянул, кивнул. «Дурак, значит!» Полосатый такой котик, явно молодой, осеннего, наверное, помета. Пушистый, но не слишком, с примесью сибирского, как мне кажется. А с другой стороны, обычный дворовый полосатик в нем проглядывает. Как и выжил-то, интересно. Как зиму протянул. А это что у тебя? На левой передней лапе, да там ожог в половину лапы. И не просто ожог, а от жгучей плесени. Кот не просто так мяукал, а от боли. И, похоже, он лапу даже не вылизывал. Понял, что это для него вовсе смерть. «А ну давай!» — объявил я и рванул вместе с котом на выход. «Ветеринар. Есть же ветеринарий в форте, так? Тут же и лошади, и собаки все же случаются. Не может не быть ветеринара. И праздник сегодня, как назло. Как всегда бывает. Зуб заболит, так в пятницу вечером. Кот лапу обожжет, так в праздник». Выбежал из-за поворота на красный так, что какая-то тетка едва отскочить успела. «Бегом к двери магазина, где ключи. А, вот они. Только бы зверь сейчас вырываться не начал. Вон как дрожит». «Есть!» — открыл, влетел внутрь, закрыв за собой. «Куда? Наверх или вниз? Пока вниз, там проще будет. И там и вода, и столы удобные, и аптечка». Сбежал по лестнице, зажег свет в подвале, бегом к пустому прилавку. «Так, стоп. Сначала дверь закрыть, чтобы кот не убежал, если вырываться начнет. Вот так, наглухо. «Не боись, котярский, у меня тут аптечка есть!» Я открыл шкаф и сдернул с полки сумку с ручкой. А в ней от ожогов плесенью. Думаю, что оно и для котов, и для людей. Переместил слегка трепыхающегося кота под мышку, открыл сумку, нашел пластиковый флакончик-брызгалку и несколько марлевых тампонов. Кота на спину, на верстак. Он тут же, понятное дело, решил вырваться, полоснул меня когтями с задних лап по рукаву и перчатки, но до кожи не добрался. Хорошая привычка перчатки носить, когда лезешь в незнакомое место. Перехватил обожженную лапу выше ожога, не скупясь, полил ее из флакона. Кот отчаянно замяукал, завырывался. Я выронил флакон, потому что удержать зверя одной рукой было нереально. Но с удовлетворением отметил, что чуть желтоватая, похожая на разбавленное оливковое масло жидкость, пахнущая чем-то вроде ромашки, покрыла весь ожог. Кот вдруг обмяк, хоть и смотрел на меня испуганными глазами, а уши прижал к голове. «Ага, легче стало?» — спросил я. «Так и должно быть. Ты, похоже, совсем недавно влез, да? Сейчас отпустит. Сейчас, не боись». «И вообще, меня не бойся, я не страшный». «Так, что я еще могу сделать? Бинтовать теперь только. Но ведь он, гад, наверняка бинты обрывать начнет. Ну и ничего, а я не дам обрывать. Вот бинт, свободный конец». С бинтом кот вступил в бой, поэтому несложный на первый взгляд процесс оказался куда труднее, чем я ожидал. Забинтовал плохо, в кривь и в кость, но как получилось. «Блохи у тебя есть?» — спросил я в сомнении, глядя на кота. «Наверняка ведь...» «Нет, без ветеринара нам не обойтись». Опять взял зверя на руки, кверху лапами, причем на этот раз он уже вырываться не собирался, похоже. С полки у телефона снял справочник, залистал, перекидывая страницы. «Ветеринар, ветеринар, ветеринар». Нашел двоих. Ни один телефон не откликнулся. Праздник не работает. Задумался, затем вытащил чарафон и решительно набрал телефон Салавата. Тот откликнулся почти сразу. «Привет, Гордеев это, Николай!» «Салам!» — ответил тот. «Кого там у вас еще побили?» «Никого на этот раз. Салават, ты ветеринара хорошего знаешь, кто на вызов приехать может?» «Ветеринара? Ветеринара знаю. Кого лечить собрался?» «Кота лечить надо, срочно». «Могу я приехать. Мне все равно, кого лечить. Но возьму как за срочный выезд в праздник». «Ну вот и приезжай. Если знаешь, как у кота лечить ожог плесенью, выводить блох, глистов и делать прививки. Если не знаешь, то дай ветеринара». «Я не знаю». «А моего кота кто лечит, по-твоему? Приеду сейчас. Ты в магазине?» Салават не обманул. Взял как за срочный вызов и еще накинул. Но, честно, возился со зверем больше часа. «Блох нет!» — сказал. «Их вообще в форте почти не бывает. Лапу подлечил, бинт он не сдерет. Через два дня его к ветеринару на перевязку возьми. Прививки тоже там сделают. Сейчас рано. А вот глистов прогнал, так что готовь лоток. Где держать будешь?» «Пока здесь, в мастерской». Я постучал носком ботинка по полу. «Карантин, типа». «Правильно, пока здесь. Магазинчик «Природа» в кишке знаешь?» «Ну...» Задумался я, вспоминаю. «Знаю, кажется, по правую руку с зеленой вывеской, так? Аквариумы еще в витрине». «Точно! Вот у них кое-что для кошек есть, можешь глянуть. Они даже открыты еще, наверное». Салават посмотрел на серебряные часы. Хорошо зарабатывает он, все больше за счет того, что никогда никаких вопросов не задает. «Понял, спасибо». Я стащил со шкафа плед, которым любила накрываться Мила зимой, сложил его вчетверо и положил на свое кресло. Затем кресло откатил в угол и на него положил сонного после легкого наркоза кота. «Пошли», — сказал я, снимая куртку с вешалки. «Ты же грязный», — показал мне на колени куртку лекарь. «Куда так пойдешь?» «Черт, и правда, переоденусь». «Меня сперва выпусти». Выпустил, потом побежал в квартиру, где меня встретила только что вставшая с постели Мила. «Ты чего такой грязный еще?» — спросила она, зевнув и прикрыв рот ладонью. «Упал. Переоденусь. В мастерскую пока не спускайся. А если спустишься, то кота не выпусти». «Кота?» — она непонимающе посмотрела на меня. «Кота, кота». «Какого кота?» «Полосатого такого. Кота я нашел, понятно? И принес. Он в мастерской». «А если кот в мастерской, то ты тогда куда?» — спросила она с подозрением. «Здесь зоомагазин в кишке. Бегу, пока не закрылся». Я даже не стал джинсы менять, чтобы не терять времени. Просто почистил щеткой. Схватил другую куртку и понесся на выход, успев крикнуть. «Сигналку только не включай пока!» Паб уже открыт. Первые курящие на крыльце. Они как индикатор. На улице людей прибавилось в честь выходного и праздника. Пропустив пазик и тянущийся за ним старый зелок, перебежал через улицу и почесал в сторону площади павших. Благо до нее рукой подать. А там и спуск в кишку. На площади, как обычно, в праздник и бывает, было людно. На противоположной ее стороне выстроился ряд балаганчиков для детей. Тир, карусель, какие-то качели. Детей там хватало. А для родителей рядом уже открылась уличная шашлычная. Тоже признак весны. И, кстати, мороженое продают. Его выпускать начали. Как слышал, под Лигой мини-заводик, где-то недалеко от госпиталя. Могут ведь, когда захотят. Есть и от них польза. У спуска в кишку и вовсе толпа была. Снизу тоже слышалась музыка, вроде даже что-то джазовое. Народ по ступенькам шел и вверх с покупками, и вниз, за ними. Какой-то парень на плече тащил китайский велосипед, типа горного, еще местами завернутый в бумагу. Интересно, где он рассчитывает кататься и как долго? Тут сезон всего 3 месяца, пожалуй. Хотя можно и 3 месяца поездить. Лето, к слову, тут обычно хорошее, солнечное и совсем не дождливое. Хоть за это спасибо природе или кому там. В самом начале перехода расположилось трио музыкантов. Труба, контрабас и простенькие ударные. Ни открытого футляра, ничего другого я перед ними не заметил. Или для души играют, или после каждого номера публику обходят. Люди вокруг них стояли, к слову, даже протискиваться пришлось. Так, вон магазинчик электроники, в котором я закупаюсь обычно. И где-то здесь должен быть этот самый, который «Природа» называется. Ну да, вон же. Та самая зеленая вывеска. Аквариумы в витринах, всякие рыбки в аквариумах. Когда-то даже думал завести аквариум у себя в студии для оживления интерьера. Да, как-то все не мог собраться это сделать. Зато теперь кота завел. Если он думает, что я его отпущу, то он глубоко ошибается. Хотя подозреваю, что он сам уже не собирается никуда. Продавцом оказалась молоденькая девушка с круглым курносым лицом и толстой косой, эдакая Алёнушка, одетая в полосатый свитер под дубленой безрукавкой. Она сидела с книгой за прилавком, но сразу поднялась, стоило мне войти внутрь. «Здравствуйте, мне все для кошек нужно», — объявил я о своей нужде прямо с порога. «А что именно?» — Алёнушка чуть озадачилась. «Наполнитель у вас есть? Лоток?» «Наполнитель? Есть древесный, из опилок делают». Девушка показала на стопку мешков без всякой маркировки. «Всех устраивает». «Давайте мешок на испытание. А лотки, миски, игрушки?» «Только миски», — вздохнула девушка. «В форте мало животных. Рыбок вот хорошо покупают. Котят спрашивают, но где их брать? Со щенками то же самое. А миски хорошие, из нержавейки, на резине. Возьмете?» «Возьму. Корма у вас тоже нет, наверное». «Откуда?» — она покачала головой. «А если и бывает, то дорого. Вы мясника магазинчик наверху знаете? Свинный кур который?» «Да, он самый. Для котика курочки можете взять». Куда я теперь денусь? Возьму, что еще остается. Хозяйственные же есть в кишке, верно? Есть, по той стороне через два входа. Она показала рукой, затем взяла у меня монетки. Спасибо, буду заходить. Зовут вас как? Алена. Очень приятно. Задавил я усмешку. Хозяйственный, такой же маленький и тесный, был, где девушка и сказала. Там я купил моток толстой веревки. Затем рванул из перехода наверх. Свина и кура я знаю хорошо. Они только мясом торгуют и прямо в магазине разделывают. Магазинчик небольшой, в зале темновато. За мясника тут тщедушный с виду дядька в очках, похожий до изумления на Вуди Аллена. Пахнет кровью, на полу опилки. Я взял пакетик с куриными грудками, заодно упаковку яиц, которыми тут же приторговывали, сложил все в пакет, рассчитался и попрощался. Потом обоняние мое уловило запах свежих булочек с ванилью. Пекарня была в этом же доме, но на углу. Булочки с чаем я люблю, равно как и кофе. И Мила любит, хоть и ругается каждый раз, когда я их приношу. У нее диета, понимаешь. Подумал, махнул рукой на ее диету и направился в пекарню. Толкнул дверь на пружине, окунулся в самый аромат, такой, что слюни потекли совершенно неконтролируемо. Глянул на застекленный прилавок с пирожными. Вообще затасковал. К тому же пекарня, она не только пекарня здесь, она еще и кондитерская, а заодно и кафетерий. У окна три столика, два сейчас пусты. За одним две женщины кофе пьют, как раз с пирожными. Одна худая, темноволосая, а другая пухлая, белая и румяная. Ей, наверное, уже можно с пирожными и притормозить. За прилавком упитанная немолодая тетка в белом халате и чепце. Поздоровалась. Она меня помнит. Все же захожу иногда. «Что возьмете? Две наполитаны с кремом и две...» Тут я задумался. «И две с шоколадом, пожалуй. Вообще, я всего две хотел взять, чтобы Мила меньше ругалась. Но как-то всего за двумя заходить несерьезно, как мне кажется. Две дополнительных можно потом съесть. Ну или сразу, например». Тетка взяла пакет из шуршащей бумаги, нагнулась к прилавку, к поддончику с булочками. Где-то рядом хлопнула дверь. Я скосил глаза на окно. Почти перед ним у тротуара припаркована буханка с надписью «Электросети» на борту. Мы вообще-то взносы в паевую электрокомпанию уплатили. Вот-вот должны к нам здание электричества провести. Провода уже провесили вдоль улицы. Я посмотрел на потолок, и точно. У этих уже лампочка висит. И вон выключатель новый на стене, так что провели. Тетка выложила пакет на прилавок, одновременно с этим за спиной у меня скрипнула дверная пружина. Кто-то вошел. Я обернулся. Без всяких подозрений, просто реакция на движение за спиной. И столкнулся взглядом с молодым парнем, лицо которого показалось мне до боли знакомым. Его реакция оказалась куда более показательной. Он оторопел на секунду, явно удивленный встречей со мной, потом дернулся то ли за оружием, то ли собираясь бежать. Я так пока и не понял, кто же это такой, но движение показало, что действовать надо сразу, до того, как сообразишь. До пистолета мне дальше тянуться, а вот жезл парализатора прямо в левой руке. Только петлю пальцами зацепить, что я и сделал. Парень быстро и сноровисто отдернул полу куртки, потянувшись за оружием, но жезл был у меня уже в руке, а дистанция между нами всего пара шагов. Так что вооружиться он не успел. Я просто шагнул вперед и ткнул жезлом его в плечо. Тонкий стерженек на конце жезла с легким хрустом переломился. По руке пробило волной холода, а противник мой завалился в сторону, столкнув с места стол и заставив женщин за соседним столиком хором взвизгнуть. «Патруль! Сохранять спокойствие!» — объявил я. Я вывалил все сумки и пакеты на пол, вытащил пистолет, скинув его с предохранителя. «И кто это?» «Да это же тот самый боец, которого мы под Лудиным в плен взяли и на Платона сменяли. А чего он тут делал? А я попробую угадать. Только потом, когда закончим». Он еще с пару часиков в отключке полежит, так что время есть. Аккуратно выглянул в окно. В буханке заводилу сидит один. А кто еще в кузове может быть, тут я без понятия. Боковые окна затонированы насмерть. Что они будут делать дальше, после того, как обнаружат, что их товарищ не возвращается? Или не они, а он? Может, там лишь один водитель? Машина задом в сторону нашего дома повернута. Но там два окошка в дверях. Наблюдать вполне можно. Это ты мог быть наблюдателем, не думаю, что трех человек пришлют. Но это если следить. А если не следить, то могут сколько угодно прислать. «Спокойно, всем спокойно!» — повторил я на всякий случай, хотя присутствующие дамы изображали из себя неподвижные статуи. «Черт, номера машины отсюда не вижу. Надо звонить Леневу, пусть он присылает людей. СОБР или кого там еще. Я один не рискну ничего предпринимать». Вдруг в буханке разом распахнулись две двери, водительская и задняя боковая, что справа. Двое крепких мужиков, явно вооруженных, решительным шагом направились в нашу сторону. Твою мать, если они войдут в пекарню, тут же гражданские. А к черту все, не получится тихо. Я кинулся к выходу. С разбегу толкнул дверь, вскидывая оружие, заорал «стоять!» и тут же открыл огонь, потому что стоять как раз никто и не собирался. Оба они разом рванули из-под курток короткие пистолеты-пулеметы. У меня был выигрыш во времени, мое оружие уже направлено на цель. Поэтому я успел выстрелить в каждого из них. Оглушительно бахнули синие вспышки, мои пули рванули в поле амулетов. Один из противников упал, точнее, просто сел на задницу, прикрыв лицо рукой. Второй получил двойку в середину корпуса, но не свалился, а выстрелил в меня. Я укрылся в тамбуре пекарни, но вот амулет, как мне показалось, не сработал, хотя пуля прошла совсем рядом. Я присел, удерживая ствол в направлении цели, прикидывая, как бы поудачнее высунуться. Но услышал шаги по асфальту, быстро удаляющиеся. Больше в той стороне удаляться некому. Я дернулся следом и тут же спрятался за угол. Короткая очередь выбила из этого самого угла кирпичную крошку. Сзади ударом распахнулась дверь, я обернулся рывком и увидел своего пленного, выскочившего на улицу. Он был очень быстр, даже выстрелил первым, но пуля прошла над головой. Потому что единственное, что я успел сделать, это упасть на колено, увернуться я не успевал по-любому. А с амулетом творилось что-то не то. Я выстрелил двойкой в ответ, первый выстрел пулей с корнем выше амулета, оглушив меня и его. Вторая пуля ударила в бедро. Вторая двойка прилетела ему опять в ноги, но он уже свалился, выронив пистолет. Я обижал его, оттолкнув оружие пинком в сторону, выронил почти пустой магазин и с кимбера втолкнул на его место полный. Зафырчал мотор буханки, я услышал, как фургон тронулся с места. Захлопали выстрелы. Противник превентивно не давал мне высунуться из-за угла. И когда я все же рискнул высунуться, УАЗик уже свернул в боковую улицу. Я обернулся к раненому и выматерился. Снег и земля вокруг него были залиты кровью, которая фонтаном хлестала из бедра. К тому времени, как я успел выдернуть из джинсов ремень, раненый умер. Похоже, что я пробил бедренную артерию. Повезло, короче. А затем послышался вой сирены. На выстрелы неслась еще одна буханка. На этот раз с синей полосой и мигалкой на крыше. Дружинники. Я положил пистолет на землю и поднял руки. Причем в левой у меня было удостоверение. Когда я с сумкой спустился в подвал, Мила и Саня встретили меня обличающим «Твой кот сделал лужу». И оба синхронно показали в угол, где и вправду на полу виднелась небольшая лужица. Сам кот при этом сидел в другом углу с недоумевающим видом, чуть поджав забинтованную лапу, явно пытаясь понять, что тут не так. «Ну так и правильно, пора!» — пожал я плечами. «Сань, тащи швабру! Мила, салфетку подай, пожалуйста!» Сам я полез в топочную, где в углу были составлены пластиковые канистры. А затем, вытащив нож, я взялся разрезать одну 20-литровую вдоль по шву, чтобы получить максимально просторный лоток. Пока такой, затем уже нормальный привезу. Затем, когда Саня с гордым видом протянул мне швабру и поставил ведро с водой на пол, я взял у Милы салфетку, краешком приложил к луже, после чего махнул Сане рукой и сказал: «Все, можешь мыть!» Саня сделал возмущенное лицо, но протестовать не стал. Быстро затер лужу. Кот наблюдал за всем с любопытством. Бояться он уже давно перестал. Четко на место лужи я поставил импровизированный лоток, отсыпал в него наполнителя и бросил сверху смоченный в кошачьей моче кусок салфетки. «Это зачем?» — спросил Саня. «Кошки свой туалет по запаху находят. Затем он пойдет в него снова. А как привыкнет, так мы начнем лоток двигать, куда нам удобно». «А куда нам удобно?» — спросила Мила. — В топочную, я думаю, или в Санин угол. — Да сейчас! Он еще и со стола у меня все посворачивает. — Именно поэтому я тебе всегда советовал за собой убирать, — ответил я нравоучительно. — Никто не может запретить коту прыгать по столам, когда сможет. Я посмотрел на его поджатую лапу. — В топочную ставь! — буркнул Саня. — Дорогая, ты грудку не сваришь? — протянул я пакет из свина и кура Миле. — И можно одно яичко вкрутую, на всякий случай. «Я теперь и коту готовить буду?» Она аж задохнулась от возмущения. «Не всегда. Просто я сейчас буду занят». «Это чем?» «Делать когтеточку». Я достал из пакета моток веревки. «Это важно. Кот нуждается в когтеточке. Ему нужно когти точить». «Но это вообще...» Закатила она глаза. «Да ладно, ты его полюбишь, я уверяю. Ты лучше толком скажи, что случилось». «Что случилось?» Горожане за нами приглядывают. Кстати, Саня, я что-то интересное нашел. Я вытащил из кармана несколько патронов, которые беспардонно вылучил из магазина, изъятого из пистолета убитого, и странный браслет-амулет из резинового кольца и металлического пятачка. «Не посмотришь, что это? Только пули выбью, подожди!» «Мил, ну что ты ждешь? Торопись, кот голодный!» В общем, работа у нас закипела. Сначала я затолкал поочередно 4 патрона в желтый прозрачный молоток под названием «Bullet Puller» и выбил из них пули, после чего отдал их Сане. Затем взял метровый обрезок нетолстой доски и начал плотно наматывать на него веревку. Это уже для кота. Когтеточка будет. Спасибо Кузьминку, держать меня на месте стрельбы долго не стали, на всякий случай. Он сам приехал на происшествие, быстро раздал приказы, так что уже через 20 минут я скорым шагом направился домой, успев ему лишь рассказать, что видел и кто это такой. Насчет увиденного амулета говорить ничего не стал. Сначала сами проверим, что это такое. Кот между делом веревкой заинтересовался и подошел поближе. Подумав, сел на пол и начал здоровой лапой разматывающуюся веревку ловить, видимо, помогая мне по мере возможности. Саня уже возился со своим оборудованием. Мила дома варила куриную грудку, так что все были при деле. Спустилась Мила ровно тогда, когда я закончил с веревкой. Она покосилась на кота, который развалился на ее пледе, затем сказала: «Я ее порезала и остудила». И с этими словами протянула миску с кубиками белого куриного мяса. «И зачем ты принес этого кота?» «На счастье! И вообще, что ему на улице пропадать? Он бы уже умер завтра, в жгучую плесень влез». «Ну, если только так. Обедать пойдем?» «Я булочки принес. Может, здесь перекусим? А то вечером все равно объединимся. Хмель же пригласил». «Свяжешься с тобой». Любой праздник — это подвал паба у Славы. Традиции иметь все же хорошо, наверное. Накрытый стол, хорошее пиво, ну и не только пиво. Своя компания, постоянная. И тихо, и уютно, и безопасно, что существенно по нынешним нелегким временам. О чем болтали? Больше о моем происшествии, понятное дело. Следили они, скорее всего, за самим домом. Хвостов ни за кем не пускали, поэтому наблюдатели из контрразведки их и не засекли. «А ты случайно нарвался?» — добавил Дмитрий. «Именно так. Вошел в кишку в одном месте, вышел в другом, вернулся необычным маршрутом. В результате меня не видели. И к тому же, не войди этот мужик в кондитерскую или вообще кто-то другой. Я бы ничего и не заметил. Хотя ничего удивительного в этом нет. Было бы скорее странно, если бы они за нами не следили». «Утомили они уже следивши!» — вздохнул Платон. «Вот где это все сидит!» Он похлопал себя сзади по шее. «Вот! Ну, ты не оригинален. Но есть кое-что интересное. Сань!» Саня вытащил из кармана пластиковый пакетик, в котором лежала распиленная пополам пуля. «Пробивает любой амулет, в том числе и алхимический!» Он выложил пакетик на стол. «Как будто его и нет!» «Макаровская?» — спросил Дмитрий, взяв пакетик со стола. «Макаровская!» — подтвердил я. «У убитого был ПМ. С такими пулями он снова становится нормальным пистолетом». «Броники нужны!» — сразу сказал бывший собровец. «Согласен, но дай Сане договорить!» — кинул я на сидевшего с кислым выражением лица чародея. «Спасибо, век не забуду. Значит так, тут никаких рун, как раньше, это сплав. И сплав твердый. То есть с ним можно делать не только пистолетные, но хоть пулеметные пули». «И что за сплав?» — Дмитрий заметно напрягся. «Не пойму. Что-то на основе кристаллической меди, но это алхимия. А я не алхимик, я чародей. Поэтому не знаю». Объяснять насчет твердости сплава никому ничего не надо. Я уже раньше все 20 раз объяснил тем, кто сам не понял. Пули, пробивающие амулеты, тут давно есть. Хмель одну такую даже в бок получил. Но делались они сложно. Вручную наносились на оболочку колдовские узоры. А заодно сам сплав был очень мягким. То есть высокоскоростными их сделать было нельзя. С нарезов рвало, заставляя кувыркаться и лететь куда попало. Даже в том же ПМ нужно было снижать навеску и без того небольшую. Хмель, например, рассказал, как легко выдернул пули из ТТ-шных патронов, когда от лиги бегал по лесам. Он думал, что не зажали пулю толком, а ее просто не зажмешь, мягкая. Еще была раньше какая-то даже паста, которой пули смазывали. Но срабатывала она через 3 раза на 10-й, так что поклонников у нее было немного. Предпочитали весом пули брать. А вот здесь сплав твердый, и к тому же в штатной латунной оболочке. Ну, почти штатной. Никто не мешает отштамповать автоматную пулю или винтовочную, полетит как надо. То есть амулет от стрелка с СВД, сидящего в нескольких метрах от цели, уже не прикроет. То есть, опять же, геймченджер, как говорят американцы. Вещь, меняющая правила игры. «А кто бы мог расшифровать?» — спросил Платон. «Вообще-то плохие новости у нас получаются». «Гады смог бы, наверное», — сказал Хмель. «Это маг, который царство Аида держит. Больше и никто, наверное. Может, в гимназии кто-то». «Гимназия до сих пор нейтрализатор магии вскрыть не может. Хотя его уже несколько лет как сделали», — усомнился Саня. «Гадес, да. Гадес сможет, пожалуй». «А нейтрализатор Гадес не мог бы разобрать?» — с сомнением спросил Дмитрий. «Не его профиль. Нейтрализатор — устройство, а тут сплав. Со сплавом он должен разобраться. Только денег он за это возьмет. Никогда с этим не мелочится». «А пусть ему Форд заплатит. Это для всех проблема», — сказал я. «Кстати, как это вообще работает?» «Сплав полностью инертен к любой магии. То есть для него защитного поля не существует. Пуля просто летит. Это плохая новость. Но есть и хорошая. На эти пули никаких дополнительных заклятий не нанести. И сердечника в них не вставить. Тогда сердечник нейтрализует сам сплав. А сплав нейтрализует все дополнительные заклятия. Сань, если бы у меня был цинк таких, я бы уже перешел на АКМ», — сказал Дмитрий. «И не надо ничего дополнительного». «Все верно, согласен». «Не думаю, что все так просто», — Саня усмехнулся. «Сплав дорогой наверняка, очень дорогой. Просто по сложности трансформации видно. Я в этом немножко, но понимаю. Массового производства им не запустить. Без штанов останутся. Алхимия бы давно рулила, если бы не была такой затратной. Эта магия использует возобновляемые источники, а с алхимией так не получится». «Против нас массового и не нужно», — вздохнул я. «На несколько магазинов для этой троицы все же хватило. Хотя я все же свой 45-й со всеми рунами и корнями предпочту». «Почему?» — спросил Платон. «А из-за убойности. Ну, пусть моя первая пуля только амулет выбивает, так? Но...» «Вот те и ну! Она все равно глушит. Зато второе может быть пустышкой. Одно попадание — и хана. Даже если в броник попаду. А от этого...» — я показал на пакет. «Броник прикроет. Даже от автоматных, потому что сердечника нет. Запросто». «А сегодня ты чем стрелял?» «Одни противоамулетные были с корнем», — поморщился я. «Не очень выбор. Надо чередовать. Все равно всегда дабл-тапами стреляю. Тогда бы я и этих положил. Они же мне под выстрелы сами выскочили. Но их броник спас». «Да, по бронежилету противоамулетные, как самые обычные. Без сердечника эффективность низкая, никакая. А вот пустышки бы сработали. Они по всему работают, даже по кирпичной стене. Нет в жизни счастья, равно как и в пулях универсальности». «А по амулету что?» — спросил Дмитрий. «Амулет простенький, но толковый», — сказал Саня. «Тут две функции прошиты. Стимулятор, при ранении, видимо, срабатывает, и маячок для командира. Он может отслеживать состояние бойца, даже если не видит его. У меня одна идейка возникла для нас сделать нечто подобное, но лучше...» «Лучше это хорошо», — кивнул Хмель. «Делай». А заодно понятно, почему они так быстро выскочили из своей буханки, когда этого парня парализатором вырубил. И почему тот так рано очнулся, хотя валяться должен был часа два. Да, Сане стоит подумать, особенно если там и вправду так все просто. Хмель, 11 мая, понедельник. «Нет ничего хуже, чем ждать броска акулы, что нарезает круги вокруг твоего хлипкого плотика посреди бескрайнего моря. Уплыть не уплывешь, подготовиться не подготовишься. И даже морскую тварь толком не видно, лишь угадывается в толщине воды некое смутное движение. Вот так и я ждал следующего хода противника, не зная, кто нанесет визит первым — ведьмы или горожане. А что не с веслом на плоту, а в баре с дробовиком под стойкой, так это разницы никакой. Конкретики не было, чувствовалось лишь некое разлитое в воздухе напряжение. Нервы? Они самые. Нервы — ясное осознание того простого факта, что в покое нас не оставят. Слишком многое стояло на кону. Слишком далеко зашли в своем блефе игроки, чтобы просто взять и бросить карточную партию. Хлипкий плотик — это всего лишь только ширма, скрывающая кукловода. И как-то не печально признавать, я не дергал за ниточки в этой игре. Я был наживкой. С утра я провел ревизию запасов и составил два списка. Один для Платона, другой для поставщиков из Северореченска. В какой-то мере прекращение сотрудничества с Западным полюсом пошло даже на пользу. Иначе со своими отлучками и новыми прожектами угодил бы в жесточайший цейтнот. А так нормально. Есть время все спланировать, подбить остатки, пересчитать объемы. С чувством, с толком, с расстановкой. Голова, правда, совсем другим была занята, но я старался лишний раз не отвлекаться и понемногу входил в обычный ритм жизни. Поэтому, закончив дела в подвале, не стал филонить, а поднялся в бар и сменил за стойкой Ивана. Так и простоял первую половину дня, разливая пиво, принимая деньги и отсчитывая сдачу. Скучно? Вовсе нет. С одним завсегдатаем словом перекинешься, с другим новости обсудишь. Вот уже и время пролетело, некогда скучать. И о грядущих неприятностях думать некогда тоже. А неприятности ожидались самые серьезные. Я знал это наверняка. И потому, когда распахнулась входная дверь, и в бар прошла Тамара Павловна, не агроном, а ведьма, нисколько этому не удивился. В отличие от множества сестер, щеголявших в мини-юбках и футболках, и посреди зимы, ведьма решила не привлекать к своей персоне излишнего внимания и оделась по погоде. Легкая беличья шубка, вязаная шапочка ярких расцветок, сапоги на высокой шпильке. Эдакая подчеркнутая нормальность, белый флаг переговоров для понимающих. И все же я так и подобрался. От Ивана это не укрылось, и он ушел в подсобку, где хранился монструозного вида жезл свинцовых ос. Испытав эту бандуру в деле, помощник проникся к ней самым искренним уважением. Но, вопреки дурным предчувствиям, ведьма спокойно прошествовала к стойке и повернулась ко мне спиной, призывая помочь ей избавиться от шубы. «Пусть ваш мальчик оставит ржавую рухлядь в покое», — тихонько произнесла она, когда я приблизился. «Вань, займись клиентами!» — окликнул я помощника, решив не отсылать его из бара. Переговоры переговорами, но мало ли, как оно в итоге обернется. Свидетели лишними точно не будут. «Что-нибудь закажете, Тамара Павловна?» — поинтересовался я, когда ведьма грациозно села за ближайший к барной стойке стул. Девушка неожиданно искренне прыснула от смеха. «Зовите меня Яной», — попросила она. «И принесите бокал пива, пожалуйста». «Хорошо», — с некоторой задержкой отреагировал я и вернулся за стойку. Если верхняя одежда ведьмы была подчеркнута нейтральной, то обтянувшая немаленький бюст футболка буквально приковывала к себе взгляды посетителей. Но ненадолго. Не прошло и пары минут, как в баре остались только мы. Никакой магии, просто слишком уж явственно разлилось в воздухе напряжение. Люди у нас все больше тертые. Такие нюансы моментально улавливают. Я выставил бокал на картонный кружочек и спросил. «Не продует?» Намекая на вполне очевидное отсутствие бюстгальтера. Ведьма вновь рассмеялась. «Не беспокойтесь, у нас тепло!» Покачала она головой, перегубила пиво и указала на скамью напротив. «Присаживайтесь, Слава!» «Как понимаю, не пиво попить пришли!» Вздохнул я, опускаясь на стул. Доносившийся от собеседницы легкий аромат незнакомых духов кружил голову и мешал сосредоточиться. Да и задорные бугорки на обтянувшей грудь девушки футболки на деловой лад нисколько не настраивали. «Назовем это предварительными переговорами», — заявила назвавшаяся Яной ведьма и передвинула на мою сторону сложенный вдвое листок. «Наше предложение». «А почему прислали именно вас?» — спросил я, не притрагиваясь к бумажке. «Не рады меня видеть?» «Вряд ли дело в желании доставить мне удовольствие». «Получаете удовольствие от одного моего вида?» «Нельзя просто ответить на вопрос». «Пусть это останется моей маленькой женской тайной». Улыбнулась Яна и намеренно глубоко вздохнула. «Не все же вам загадки загадывать?» Я кивнул. «Не все». Взял листок и, не глядя, убрал в карман брюк. «Но если говорить о загадках, поставлю на то, что вам дали второй шанс». «Или это напоминание о том, что случилось в прошлый раз, когда вы повели себя не слишком умно?» — ответила ведьма уже не столь любезно. «Вы о тех трупах в машине? Сами напросились?» «Можете демонстрировать свою мужественность сколько угодно. Даже составлю вам компанию. Только взгляните на цифру и дайте ответ». «Не пойдет». «И почему же?» «Не я один принимаю решение. И карта тоже не у меня». «Надо посоветоваться с компаньонами». «Тогда до завтра». Ведьма встала из-за стола, оставив бокал почти нетронутым. Советую не тянуть с принятием нашего предложения. Оно более чем щедрое». «Торг неуместен», — уточнил я, поднимаясь вслед за собеседницей. «Не на рынке», — отрезала девушка. Я помог ей надеть шубку, а когда ведьма вышла за дверь, не удержался и выдохнул. «Ух!» Стоявший за стойкой Иван понял мой возглас по-своему. «Ирина узнает, ой, что будет!» — протянул он. Я обернулся и наставил на него указательный палец. «Во-первых, не узнает. Все тайное становится явным. Во-вторых, это были деловые переговоры». Иван рассмеялся. «Ха-ха! Тогда ладно! Боялся просто, что в ходе переговоров вы с партнером к невербальному общению перейдете в партере. Правда, не уверен, кто бы доминировал». Я швырнул в помощника полотенцем и вышел в коридор. «Бар на тебе, я к соседям». К соседям — это в большую охоту. Пусть срок ультиматума, а ничем иным деловое предложение являться не могло, истекал только завтра, я решил действовать безотлагательно. Слишком много было в этом деле дополнительных факторов, которые могли выстрелить в самый неподходящий момент. Следовало поторопиться. Когда Дима Смирнов запустил меня в магазин, я сразу спросил. «Саня внизу?» «Там. А что?» «Нужен». Отмахнулся я от продавца и спустился вниз. «Проверяй!» — попросил сидевшего за верстаком чародея и поднял руки над головой. «Началось, что ли?» — встрепенулся Саня. «Похоже на то». Чародей несколько раз провел рядом со мной алхимическим сканером, напоминавшим плойку для волос, и объявил. «Чисто!» Никаких колдовских маячков мне не подсунули. Но проверяли больше для порядка, поскольку никакие маячки ведьмам и не требовались. Для них маячком был я сам. Не приходилось сомневаться, что они отслеживали меня с помощью поискового заклинания, созданного на основе моей собственной крови. Уничтожить его не представлялось возможным, но временно подавить следящие чары не так уж и сложно. По крайней мере, Саня в этом нисколько не сомневался. «Сейчас все будет!» — пробормотал чародей, вытряхнув из холщового мешочка 4 олиповатых на вид перстня, медных на вид, с крупными янтарными вставками. 5 минут!» — предупредил он, загружая кольца в переделанное из микроволновой печи зарядное устройство. Затрещали электрические разряды, запахло озоном. Саня принялся крутить какие-то переключатели и сдвигать тумблеры. Я отошел к лестнице. «Позвоню пока!» «Только ненадолго!» 5 минут!» В торговом зале я встал за стойкой, достал записную книжку и принялся крутить диск, набирая номер коммутатора гимназии. «Ничего, что я здесь!» — с недовольным видом пробурчал Дима Смирнов. «Может, мне выйти?» «Ерунда, оставайся!» — ответил я, предпочтя не заметить прозвучавший в голосе продавца сарказм, и повернулся к нему спиной. Длинные гудки оборвались, прозвучала дежурная «Гимназия, слушаю вас». И я попросил телефонистку соединить меня с господином Василенко. «Антон? Привет, это Слава Хмелев. Виктор Петрович предупреждал о звонке?» «Отлично. Нужна консультация. Прямо сейчас. Оплата по факту. Сумму вам озвучили». Гимназист на миг заколебался, но гонорар ему посулили столь серьезный, что для отказа требовалось нечто более весомое, нежели простая лень. «Сколько времени это займет?» — только и спросил колдун. «Час или полтора?» — решил я. «Возможно, даже меньше». «Где?» «На проспекте Терешковой, в подвале пятиэтажки столовая. Знаете такую?» «Да, недалеко от нас». «Там в это время людей немного, можно спокойно поговорить». «Буду через 20 минут». Я взглянул на часы и согласился. «Хорошо, договорились». В трубке послышались короткие гудки, и я положил ее на рычажки. «Такое впечатление! Не оружейный магазин, а зал телефонных переговоров!» С недовольным видом выдал Дима Смирнов. «Я, знаешь ли, пару лет здесь за диспетчера на общественных началах был. Если счет выставлю, не рассчитаетесь». С усмешкой похлопал я его по плечу и спустился в подвал. «Давай быстрее!» Поторопил меня Саня, который натянул на руку длинную резиновую перчатку, разукрашенную серебристыми алхимическими символами. «Серебрянкой рисовал?» — поинтересовался я. «Хмель!» — рявкнул чародей. «Короче!» Я вздохнул и протянул ему левую руку. «Точно с браслетами нормально сочетаться будет?» — спросил, когда Саня нацепил на мизинец самое маленькое колечко. Поначалу медь обожгла холодом, но постепенно кожа загорелась огнем, словно палец охватил сгусток жидкого пламени. — Поздно уже переигрывать! Да не дергайся ты! Все на 100 раз просчитано! — Экспериментатор, блин! — Да не! — усмехнулся чародей, доставая очередной перстень. — Не мои разработки! Я их просто слегка под нашу задачу подогнал! — Как же тебя такого умного из братства отпустили? — прямо озвучил я давно интересовавший меня вопрос. «Как-как? Так и отпустили!» — пробурчал Саня, не желая распространяться на неудобную тему. Ну а я наседать на него с расспросами не стал, да и невежливо в чужую жизнь лезть. И кисть заломила столь сильно, что хоть на стену лезь. Каламбурю, да. «Давай сюда!» Чародей сдернул полотенце с глубокой пластиковой ванночки, и я быстро опустил руку в холодную воду. Точнее, какой-то хитрый раствор. Жжение моментально утихло. «Держи 2 минуты!» — предупредил Саня. «Сейчас энергия выровняется, жжение пройдет!» «Уже прошло!» «Держи, сказал!» «Да держу я, держу!» Чародей посмотрел на меня и тяжело вздохнул. «Наведенные помехи полностью забьют поисковое заклинание. Отследить тебя не смогут. Эффект будет длиться не дольше 2 часов. Потом янтарь разрядится!» «Нормально!» Я вынул руку из ванночки и вытер ее полотенцем. «Ты меня повезешь?» «Да!» — кивнул Саня и принялся подтягивать ремни разгрузки с множеством кармашков, с алхимическими реактивами и заготовками чародейских заклинаний. Сверху он накинул просторную куртку и взял чаромет. «Это не понадобится!» — попытался я его успокоить. «Не понадобится, если только нас не перехватят по дороге!» Настроение у меня в раз испортилось, но виду я не подал, убежал к себе. Оделся и взял папку с копией карты, заодно прихватил вепрь. Сложил приклад карабина, да так с ним и забрался на заднее сиденье песочного цвета Нивы, за рулем которой уже сидел Саня-чародей. Точнее, даже забрался не на сиденье, а свернулся на заднем, чтобы через окна не увидеть было. «Поехали!» Саня тронулся с места, выгнал внедорожник со двора и вышел закрыть ворота. А я так и остался лежать. И дальше, даже когда вывернули на Красный проспект, не вставал, опасаясь слежки. «Едет за нами кто, нет?» «Понятия не имею, вроде не видно никого». Машину затрясло на неровной дороге, я переложил карабин на сиденье и выругался. «Аккуратней ты, не дрова же везешь!» «Тебе аккуратно или на предмет слежки проверяться?» «Просто отвези меня на проспект Терешковый», — попросил я, уже жалея, что не подключил к делу Ивана. «Тот шефа по кочкам возить не стал бы». Или стал? В наше время ни на кого положиться нельзя. «Приехали!» — объявил Саня минут через 10 и свернул с дороги. Я слегка приподнялся, огляделся и увидел, что Нива остановилась у 5-этажки, с другого торца которой располагался вход в столовую. Оставалось только пройти двор. Не кстати вспомнились слова чародея о возможном нападении по пути навстречу. И все так же лежа я расстегнул куртку и сдвинул на живот кобуру с револьвером. «Прикрой, что ли?» — попросил Саню, распахивая дверцу. «Кольца дополнительную защитную сферу обеспечат», — успокоил меня чародей. «От энергетических проявлений ты 80% закрыт». «Мне и оставшихся 20 с лихвой хватит». Вздохнул я и выбрался на улицу. Спрятал за папкой с бумагами кобуру и зашагал через двор. Никто не двинулся навстречу, никто не попытался остановить. Да и не было никого поблизости. Но Саня добросовестно подождал, пока я дойду до спуска в подвал, и лишь после этого тронулся с места. Подстраховал, вроде как. Я зябко поежился и спустился в столовую. Столовая как столовая, не лучше, не хуже других. Пахнет жареной рыбой, полумрак, тетка на раздаче в относительно белом халате. Столики исключительно стоячие, дабы посетители не задерживались дольше необходимого. Да и пьяных куда проще в таких условиях отсеивать. Обеденное время давно прошло, людей было немного, поэтому гимназиста я увидел сразу от входа. Антон Василенко стоял за одним из столов и с аппетитом обедал пельменями. Совместить одно с другим, выходит, решил. Мог бы и меня подождать. Продолжая прикрывать папкой кобуру, я выпростал заткнутую за нее полу рубахи, спрятал револьвер и направился к колдуну. «Заканчивай и подходи. А лучше с собой возьми, там доешь». — предложил я и указал на дверь между туалетом и окном раздачи. — Открыто! — Хмелев? — с сомнением посмотрела на меня тетка на кассе. — Хмелев! — Проходи! Я распахнул дверь и прошел в небольшую комнату с диванами, круглым столом посередине и камином у дальней стены. В камине горел огонь. «Ну надо же!» — удивился Василенко, проходя следом. Тарелку с пельменями и стакан компота он прихватил с собой. «Даже не знал, что здесь отдельный кабинет!» «Теперь будешь знать», — усмехнулся я и поморщился. «И давай аккуратнее с жирным. У меня тут документы важные». Антон поставил стакан на край стола, а тарелку продолжал держать в руке, более того, спокойно наколол на вилку пельмень. «А что за документы, кстати?» — спросил гимназист, прежде чем отправить его в рот. «Документы по твоему профилю», — сообщил я и достал из кармана чек и придвинул колдуну. Василенко убрал тарелку на подоконник, тут же переставил стакан с остатками компота и спрятал чек в портмоне. «Ближе к делу!» — попросил он, всецело удовлетворенный полученным гонораром. Вжикнув молнией папки, я достал из нее и кинул на стол толстенную стопку сложенных в несколько раз бумаг. Гимназист принялся разворачивать их и раскладывать по банкетному столу. Уменьшенные копии карт Панфилова заняли его целиком. Листы даже свешивались с краев. Ориентируясь на разметку, Антон Василенко совместил листы, потом глянул на меня. «Откуда это?» «Узнаешь?» «Узнаю», — подтвердил гимназист. «Но это не ответ. Где ты взял документы Панфилова?» «В дружине». Прибег я к самой простой и удобной лжи. «Дело давно сдали в архив. Получить к нему доступ труда не составило». «Понятно», — кивнул Антон. «Но это не объясняет интереса к теоретическим умствованиям покойного». «Насколько мне известно, эту карту искали самые разные люди. Я хочу узнать, почему». «Не уверен, что смогу помочь», — пробормотал Василенко и присмотрелся к верхнему листу. Покачал головой, свернул его и отдал мне. «Не знаю, что бы это могло значить». «Досадно». «Вот это другое дело», — впрочем, почти сразу же обнадежил меня Антон. «Эти расчеты Саша просил меня перепроверить. Здесь заложена корреляция между интенсивностью магического излучения и скоростью возвращения энергетических полей к среднегодовым показателям». «И что это нам даст?» «Не знаю», — честно признался Василенко, вновь свернул лист и с сомнением посмотрел на копию последней карты. «Какие-то отметки», — пробормотал он и покачал головой. «Нет, ничего не подскажу. Если нужны пояснения по второму слою, могу кратенько расписать методику анализа данных, но исходную информацию Панфилов доставал сам». «А давай», — махнул я рукой. «Расписывай, раз время есть». Не могу сказать, что компетентность колдуна произвела на меня особое впечатление. Но с картами до сих пор оставалось слишком много непонятного. Важно было разобраться во внутренней механике расчетов Панфилова. Неожиданно скрипнула дверь, и послышался тихий смешок. «Мальчики такие предсказуемые!» — улыбнулась прошедшая в комнату Яна. Василенко при появлении ведьмы даже дернуться не успел, просто замер, словно в соляной столб обратился. Меня в первый миг тоже приморозило к полу, но сразу обожгли запястья плетеные браслеты. Я сбросил оцепенение и стремительным рывком содрал со стола бумажные простыни карт, скомкал их и швырнул прямиком в камин. В следующий миг меня отбросило к стене. Янтарь в перстнях налился синим сиянием, растрескался и просыпался на пол бесцветной крошкой. Антон Василенко попытался сбросить оковы чужой воли, вытянул вперед правую руку и попытался контратаковать. Но вслед за Яной в комнату ворвались еще две ведьмы. Разгоравшееся на кончиках пальцев колдуна свечение погасло, и он без чувств повалился на пол. Одна из валькирий метнулась к сгоравшим в камине картам. Я шагнул ей навстречу и выдернул из кобуры Таурус. Точнее, дернул. Рукоять револьвера оказалась покрыта коркой наледи. Обожженные пальцы разжались сами собой, и оружие полетело на пол. Валькирия неожиданно резким толчком отшвырнула меня с дороги, выдернула из камина обгоревшие листы и сбила с них пламя, но тонкая бумага сильно пострадала от огня. Полностью восстановить карты теперь не мог бы и самый искусный алхимик. Впрочем, Яна вовсе не выглядела расстроенной. Она приблизилась и ткнула носком сапожка мой револьвер. «Ох уж эти мужские игрушки! Добавили согревающее заклинание, а защитить его толком не догадались. Всего-то плюс на минус поменяли, и такой конфуз. а блокировка поискового заклинания — это и вовсе верх глупости. Слава, ты меня разочаровал. Ты казался более предусмотрительным. Если бы только я мог, я бы пожал плечами, но тело не повиновалось. После неудачной попытки воспользоваться револьвером меня разбил паралич. «Что с картой?» — спросила Яна, потеряв ко мне всякий интерес. «Часть площади восстановлению не подлежит», — последовал ответ. «Можем рассчитывать на половину, в самом лучшем случае две трети». «Этого достаточно», — решила Яна, с помощью третьей ведьмы уложила парализованного Антона на стол и повернулась ко мне. «Видишь, к чему приводят ваши игры. Кто-то может пострадать». Она достала из сумочки на поясе длинную блестящую иглу с рубиновой бусиной в навершии и склонилась над Василенко, примериваясь для удара. Я вдруг понял, что сейчас произойдет. Ведьмы заберутся в память листавшего карту колдуна и получат доступ к воспоминаниям об уничтоженных огнем фрагментах. А затем настанет моя очередь, и совершенно точно подобную процедуру человеку пережить не суждено. Яна резким движением занесла руку с иглой, и тотчас разлетелось окно под потолком. В комнату влетел хрустальный шар с кулак величиной. Ударился об пол, подскочил и вдруг взорвался ослепительной вспышкой света. Всю магическую энергию в помещении выжгло в один миг. Парализовавшее меня заклинание развеялось, но ничего предпринять я просто не успел. В комнату забросили сразу две светошумовые гранаты. Одну через разбитое окно, другую в дверь. Я мог только закрыть глаза, а потом громыхнули два слившихся воедино взрыва, и голову заполнила звенящая тишина. Раз — и нету ничего. Очнулся на голом бетонном полу в тесной камере с зарешетчатым окошком под потолком. Вместо двери — решетка, за ней пустой коридор. Голова раскалывалась просто невыносимо. Я на миг зажмурился и вновь открыл глаза, но легче не стало. Наоборот, лишь сильнее накатила тошнота. Послышались гулкие шаги. В сопровождении караульного к решетке подошел Григорий Кузьминок. «Очухался?» — спросил он, потирая искривленный нос. «Частично», — ответил я и обвел камеру рукой. «Нахрена это все? Что за цирк?» «А как иначе?» — удивился начальник отдела контрразведки. «Ты у нас опасный преступник, за которым мы следили, не смыкая глаз, и которого задержали за попыткой сбыть совершенно секретную карту. Совершенно секретную, да?» «А-а-а», — догадался я. «Для антуража?» «Ну да. Когда ведьмочек здесь проводили, ты крайне убедительно бесчувственное тело сыграл». И он приказал караульному. «Отпирай!» Охранник зазвенел связкой ключей, я приподнялся с пола и оперся о стену. Голова кружилась. «Что с Василенко?» — спросил, немного отдышавшись. Резкие перепады уровня магического излучения колдуны переносили хуже некуда. Поэтому когда в брошенный контрразведчиками артефакт, полагая усиленная версия пиявки, выжег всю энергию в помещении, Антону и ведьмам пришлось несладко. Но ведьмы, ладно, знали, на что шли. А вот гимназиста мы использовали в темную. И мне, хоть я и сам пострадал, было от этого немного совестно. Впрочем, самую малость. И недолго. — Все в порядке с Василенко, откачали! — бесстрастно ответил Кузьминок и протянул руку, помогая выйти в коридор. — Недельку на таблетках посидит, но лечение ему компенсируют. Зато дело сделано чисто и без осечек. — Не отвертится? — Спрашиваешь. Конечно, отвертится. Ради этого все и затевалось. Сегодняшний инцидент, стань он достоянием общественности, неминуемо привел бы к войне между Лигой и гимназией. Попытка забраться в голову к гимназисту не самого малого ранга — это серьезно. Колдуны такого спустить не могли, как не могла остаться в стороне дружина. Сестры Холода это прекрасно понимали. Крыть аргументы Ленева им было нечем. Придется договариваться. Вот и получалось, что мы с Клондайком ведьм больше не интересовали. Карт у нас не было, а на месть столь незначительным персонажем никто растрачиваться не станет. Тем более, что мы тоже вроде как пострадавшая сторона. — И вот еще что. Раз ты под арестом, пока ситуация не устаканится, поживешь у нас на базе. — И долго? — вздохнул я, вспомнив не слишком-то комфортную камеру. «Дня два или три», — предположил контрразведчик и весело рассмеялся. «А мы тебе за это срок скостим!» Меня шутка почему-то совсем не развеселила. Впрочем, пустяки. Хоть отдохну немного. Лето, чувствую, насыщенным выдастся. Скучать точно не придется.